Глава 13. Марина. «Как я попала?» — подумала про себя, наблюдая за Сайтаром. Дракон хаоса избавился от мантии и теперь щеголял по моей кухне в тонкой рубашке и свободных брюках. Сейчас в нем никто бы не узнал властителя небесной канцелярии. Он выглядел как обычный мужчина с обложки журнала. Почему дракон даже на кухне с мазком муки на носу такой безупречный и привлекательный, когда я выгляжу как замученная домохозяйка? «Рина, мне кажется, нужно еще соли». Он зачерпнул немного подливы из кастрюли, подул и протянул ложку мне. «Думаете?» Приблизившись, я попробовала на вкус варево дракона. «Он еще и готовит замечательно! Теперь мне стыдно за свой омлет». «Ну как?» Прищурил он бирюзовые глаза. «Вкусно». Буркнула я и, не выдержав, потянулась к его лицу, чтобы стереть следы муки с носа. Сайтар нагнулся, теплом не улыбаясь. А я рисковала умереть от разрыва сердца. Не дура же, понимаю, к чему все идет. Он здесь не из-за разрушения связи, а потому что хочет меня. И не для близости, а навсегда. Сегодня Сайтар признался мне в чувствах, объяснил причины своего безэмоционального состояния. Теперь многое становилось понятным. Зато возникали новые сложности. Я не знала, как себя вести, и потому жутко волновалась. С простым парнем было бы легче, но это мой почти бывший начальник, тот, кого я считала бесчувственной глыбой, а еще слишком привлекательный и нахрапистый мужчина. Но мне действительно ничего не мешало попробовать. Мы знакомы 3 года. Я благодарна ему за помощь, искренне уважаю его и восхищаюсь его работой. И совру, если скажу, что не считаю его интересным. Я молода, меня ничего не сдерживает, почему бы не попробовать? Симпатия и уважение есть, мы давно притерлись друг к другу. В отношениях, конечно, все сложнее, но Сайтар не требует срочного решения. Мы можем начать неформальное общение. Даже если дойдет до близости, что в этом такого? В Поднебесной живут представители разных рас и культур, здесь нет культа целомудрия или каких-то запретов на секс до свадьбы. Зато мой первый раз станет особенным. О, кошачья обитель. Докатились. Я думаю о близости с Сайтаром. «Лапша готова», — заключил дракон, не подозревая, что за бум творится у меня в голове. Еще немного, и из ушей повалит дым. «Может, стоило купить вино? Ты бы расслабилась», — проговорил задумчивый Сайтар, отключая конфорку, и взял кастрюлю голыми руками. «Горячий мужчина. И догадливый. Видимо, мне плохо удается скрывать свое замешательство». «Я не умею пить», — глупо рассмеялась, возвращаясь к нарезанию салата. «И мне просто надо привыкнуть». «Привыкнешь». Сайтар приблизился ко мне со спины и мимолетно обнял меня за талию, оставив на изгибе шеи теплый след от поцелуя. По коже побежали мурашки, а на губы сама собой наползла улыбка. Как это странно, необычно, но все же невероятно волнительно. Сайтар завершил с приготовлением еды, и мы сели за стол. Вино не понадобилось. За трапезой я легко расслабилась. Мы ведь почти ежедневно вместе ужинали, правда, обычно не в моей крохотной квартире. «Расскажите о себе. Оказалось, я так мало о вас знаю», — попросила я, мысленно подавляя смущение. «Только давай перейдем на «ты», так будет легче обоим». И снова теплая улыбка на губах. Никогда не видела Сайтара таким умиротворенным и довольным. «Чтобы рассказать». Он притворно задумался. «Ты говорил, что из обычной семьи?» «Это сложнее, чем кажется». «Да, отец занимается разведением грифонов, мать — специалист по магическим видам животных. Так они и познакомились». «Это обычная семья?» — усмехнулась я, но тут же осеклась, вспомнив о том, что фактически росла в роду мафиози. Мы с Айтаром нашли друг друга. «Мы не аристократы в нашем мире, вполне обычные, но наш мир волшебный». «Поэтому на ферме разводят грифонов, а не коров?» — рассмеялась я, накалывая на вилку кусочек мяса. «Именно». «А братья и сестры?» «2 брата и 1 сестра. У нас большая семья. Я почти не общался с ними эти 3 года». Нахмурился он расстроенно. «Но ведь теперь чувства вернулись, и ты сможешь восстановить общение?» Я потянулась к нему через стол и ободряюще похлопала по руке. «Все будет хорошо». «Да». В бирюзовых глазах по-прежнему клубились сомнения, но он улыбнулся. «Почему ощущение, что мне известно не все, и эти странные приступы, даже не с кем посоветоваться?» «А Рейден? Вы были друзьями?» «Мы сейчас друзья. Наши Но разногласия решились. Теперь он улыбнулся радостно. «О, это замечательно! Небесная кошка, ты это видишь? Мы общаемся, как обычные люди, то есть, как обычные кошка и дракон». Вдали раздалось довольное «Мур». Покровительнице не придется помогать подопечной, справилась сама, как всегда. После ужина мы принялись готовиться ко сну. Так как Сайтар занимался едой, я решила взять посуду на себя. А его хотел отправить в ванную. Но он предпочел остаться на кухне и продолжить наш разговор. Кажется, за сегодняшний день я узнала о нем больше, чем за последние 3 года. Потом он настоял на том, чтобы я первая приняла душ, а сам обещал расстелить себе спальное место на софе. «Сайтар, ванная свободна!» — объявила я, выходя на кухню. Он привычно смотрел что-то в своем шаре. Только на этот раз отвлекся сразу. Оглядел меня с улыбкой на губах, а в глубине глаз пылало пламя. Мне сразу стало жарко. Я впервые представала перед ним в таком домашнем облике, с мокрыми волосами и в халате. «Я сразу лягу», — сообщала ему. «Тогда спокойной ночи, Марина». «Спокойной». Я развернулась было к коридору, но остановилась. «Ты теперь всегда обращаешься ко мне по настоящему имени». Мне не следовало настаивать на отказе от него. С сожалением качнул он головой. «Наверное, так мне было проще забыть, кем ты стала для меня». «А кем я стала?» Смутившись своего вопроса, я опустила взгляд. «Не отвечай. На сегодня достаточно внезапностей. Спокойной ночи». И поспешила уйти. В спальне я высушила волосы и переоделась в ночную сорочку, после чего залезла в кровать. Но долго лежала в темноте, глядя в потолок. Прислушивалась к звукам снаружи. Сайтар мылся в моей ванной. Голый начальник в моей квартирке. Если бы всего месяц назад кто-то сказал, что такое случится, я бы ни за что не поверила. Вскоре послышался звук открываемой двери и шаги. Сайтар вошел в спальню. «Что-то случилось?» — предположила я дрожащим голосом. «Да, ты слишком далеко». Мужчина прошел к кровати и присел на ее край. «То есть надо спать вместе?» Довольным тоном заявил он, нагло забираясь под одеяло. Сильные руки обхватили талию и притянули меня к груди дракона, обнаженный. «Ты что?» — пролепетала я в растерянности. «Так нельзя!» «Почему нельзя?» Он уткнулся носом в мою макушку, гулко вдохнул аромат моих волос. «Мы ведь только говорили о начале отношений, и кровать слишком маленькая, а ты слишком большой!» «Слишком большой?» — рассмеялся он. «Это все, что ты услышал?» Я сердито ударила ладонью по его груди. Хотя вряд ли эта груда мышц что-то почувствовала. А если он начнет приставать и настаивать? Я вообще вырвусь? И захочу ли вырываться? Здесь тесно, Сайтар. Мне лечь сверху? Хватит так шутить. Возмутилась я, заворочившись в кольце его рук. Я согласилась тебя пустить из-за разрыва связи, а ты нагло влез в мою постель. Я в твоей постели из-за разрыва связи, Марина. Вдали от тебя мне больно. Только вопреки словам он усмехнулся. Почему возникает ощущение, что меня водят за нос? И тут в голову пришла гениальная идея. Стоило обратиться кошкой, как стало намного просторнее. «Ты такая мягкая», — проурчал он, проводя ладонью от моей макушки к основанию хвоста. Я зажмурилась от удовольствия и заурчала. На душе полегчало. В кошачьем обличии мне ничего не угрожает, а Сайтар очень теплый. Не знаю, как сложатся наши отношения, но грелка из него вышла изумительная. Я проснулась, прижатой к стене мощным и горячим телом Сайтара. От моего кошачьего облика не осталось и следа. Начальник спал, крепко стиснув меня в объятиях и уткнувшись лицом между моих грудей, скрытых только тканью сорочки. Это как же меня в такой момент покинуло благословение небесной кошки? В мыслях разнеслось довольное урчание. Ленивый дух все же дошел до моей проблемы, но решил ее по-своему. Вручил меня в лапы дракона. «Сайтар! Тесно!» — прошептала я, аккуратно положив руки на плечи мужчины. «А, по-моему, очень хорошо», — протянул он, зашевелившись, словно в попытке глубже нырнуть в ложбинку между грудей. «Ему-то наверняка очень замечательно, да и не скажу, что чувствую себя ужасно. Тепло, я в надежной хватке сильных рук привлекательного мужчины, но непривычно. Все же это вроде как мой строгий начальник, вдруг оказавшийся... классным парнем, который вчера признался мне в любви. Это отлично, даже потрясающе. Только происходит чрезвычайно стремительно. Вроде был разговор о начале отношений и проблемах с разрывом связи. Так почему в итоге он спит в моей кровати и трется о мою грудь? Ах, да, потому что он наглый драконище. Выпустишь меня? Конечно. Сайтар перевернулся на спину, стаскивая одеяло и сменяя со своей рельефной груди. Перелезай. Ухмыльнулся лукаво, алые волосы растрепались по светлой ткани наволочки, взгляд обжигал пламенем. «Через тебя?» «Да», — хмыкнул он, просовывая руку мне под бедро. Я успела только охнуть, как он вновь притянул меня к груди. «Но можно еще поваляться». Его пальцы с нажимом скользнули по моей спине вдоль позвоночника. По коже побежали щекотные мурашки, волнение накатило с новой силой, и я резко села. А наглая конечность дракона переместилась мне на талию. Огненный взгляд заскользил по моему телу, такой явственный, что сбилось дыхание и ёкнуло внизу живота. «Снова обратишься кошкой и сбежишь? Может, хватит меня бояться, Марина? Я хоть раз пугал тебя, делал больно?» «Только один раз, когда приказал стать твоей любовницей», — призналась я, отведя взгляд. «Я так запаниковала, что согласилась выслушать предложение господина Рейдена». «И я рад, что ты решила противостоять мне в этом вопросе. Иначе дальше бы становилось только хуже. Но ведь раньше я никогда не обижал тебя». «Да, никогда». Согласилась я, вновь взглянув на дракона. «Тебе нравится то, что ты видишь?» Задал он следующий провокационный вопрос. «Да», — кивнула я. «Думаю, все и так заметно по моему взгляду». «Значит, ты боишься своих желаний?» «Зря, Марина. Мое пламя для тебя не опасно. Ты не обожжёшься». Приподнявшись на локте, он тоже сел. Потянулся ко мне, и я лишь слегка прикрыла глаза, когда его губы коснулись моих. Легкий поцелуй моментально перерос в настоящее пламя. Обжигающее, горячее, но действительно не опасное. И оно не потухло, даже когда поцелуй прервался, лишь чуть утихло, опаляя внутренности желанием. Сайтар улыбался. На моих губах тоже блуждала глуповатая улыбка. «Действительно, чего бояться?» Мы взрослые. Для своего мира я давно достигла совершеннолетия. И Сайтар ведь, правда, никогда не переходил границ. Уверена, он не сделает мне больно, не принудит. В конце концов, главная причина того, почему он в моей квартире и так легко попал в мою кровать, кроется в доверии. Я верю ему. Просто еще не привыкла. «Завтракать будем у меня или...» — предположила я уже спокойным тоном. «Лучше у меня. Я как раз переоденусь». «Хорошо, тогда умоюсь и оденусь». «Жаль». Он вновь скользнул красноречивым взглядом по моему телу. «Ты права, в твоей кровати тесно. Следующую ночь мы можем провести у меня». «Ты уже планируешь ночь?» Подавив смущение, я перекинула ногу через бедро Сайтара и приподнялась над ним на коленях. «Конечно, а на тебе планирование вечера. Подумай, как бы хотела его провести». Он мимолетно сжал мои бедра руками, оставляя на коже ощущение горячих прикосновений, и тут же отпустил. Бирюзовый взгляд хлестнул огненной страстью, даже не знаю, как после этого не упала, слезая с кровати. В последний раз, посмотрев на лежащего в моей постели дракона, я ускользнула в ванную. Из зеркала на меня смотрела незнакомка, щеки горели, глаза блестели, а губы растягивались в улыбке. Как же внезапно изменилась моя жизнь! Всего лишь один момент откровения, и все встало на свои места, а страхи развеялись. Почти все. Сайтар так толком и не рассказал, что с ним происходит. Но раз Рейден больше не в списке врагов, можно попытаться посоветоваться с ним. Он наверняка тоже переживает за друга. «Точно!» — щелкнула я пальцами. «Вот для чего он помог мне с увольнением и потом водил на свидание. Видимо, для того же и Наори напоила меня и свела с ним. Они знали его настоящим. И хотели вернуть. Тогда тем более надо рассказать о странных приступах Сайтара. Это может быть опасно». Сборы на работу прошли мирно и довольно быстро. Но мы все равно вышли позже обычного. А все потому, что я снова ляпнула привычное «господин». После чего была прижата к стене и зацелована. Губы соднила, меня снова тянуло улыбаться. А Сайтар крепко держал меня за руку весь путь в карете до его дома. А там я уже специально произнесла заветное «господин» и предложила придумать менее смущающее кодовое слово для поцелуев. «Не пойдет», — не согласился он, выводя меня на улицу из дома. «Как только привыкнешь обращаться ко мне на «ты» и по имени, начнешь целовать, когда захочешь». «И как будет дальше, Сайтар? Я не хотела отношений с тобой не только потому, что считала, что ты не способен на чувства. это также будет расширением моих обязанностей и...» «Ты можешь не работать». Пожал он плечами. «У меня достаточно средств, чтобы тебя обеспечить». «В смысле? Ты хочешь, чтобы я стала домохозяйкой?» Удивилась я. «Ты можешь заниматься тем, что тебе нравится, Марина. Но, зная тебя, уверен, ты не захочешь сидеть дома». «Не захочу», — подтвердила я. «Если тебя смущает, что ты можешь стать балансиром с расширенным списком обязанностей, можешь перейти в другой отдел». «А как ты без меня?» — нахмурилась я. «Тебе не угодишь», — рассмеялся он, и я поддержала его смех. «Как же легко меняется восприятие. Меня напугала роль любовницы. Не устроило предложение стать женой при ледяной глыбе. Но все изменилось, когда прибавились чувства». Сайтар резко замолк, подавшись вперед, лицо мужчины побледнело. Я поддержала его за руку, с беспокойством вглядываясь в глаза, цепь связи снова разрушалась. «Вот опять! Сайтар, это же ненормально! Объясни, что происходит!» Потребовала я, не скрывая свои тревоги. «Снова чувствовать больно. Ты пробуждаешь во мне все больше эмоций». Он нежно провел кончиками пальцев по моей щеке и выпрямился. «Идем, ты снова пытаешься опоздать». «Девушки начальников не опаздывают, они задерживаются». Фыркнула я, но не могла вернуться к прежней беспечности радости утра. «Кошка!» Качнул он головой. «Приласкаешь, и она уже сидит на твоей шее». «И у нее острые когти!» Напомнила я ему, и Сайтар вновь рассмеялся. Только рука его тянулась к груди. Ему было больно. До работы добрались вполне мирно, хоть и опоздали. Сора перебирала документы за моим рабочим столом. Сегодня она облачилась в водолазку под горло, поверх которой надела свободную тунику и брюки. «Доброе утро, господин Сайтар, Рина!» Она низко склонила голову в приветствие. «Спасибо за второй шанс, я не подведу». «Доброе утро, Сора. Очень на это надеюсь», — ответил Сайтар, направляясь в свой кабинет. «Я ненадолго отойду», — предупредила стажерку, когда начальник скрылся за дверью. Сайтар продолжал молчать. Потому придется добиваться ответов обходным путем. Чутье подсказывает, что это очень важно. Покинув приемную, я направилась в отдел господина Рейдена. Была на половине пути, когда мир вокруг вдруг заволокла темная дымка. «Что происходит?» — пролепетала я. «Ты ему не поможешь». Зазвенел вокруг меня незнакомый голос, напоминающий крики мужчин и женщин. «Ты забудешь, почему должна ему помочь. Как он забыл о причине заключения с тобой контракта». В мир вернулся свет. «Что происходит? Где я?» Пролепетала я, растерянно оглядываясь. Ведь только что бежала по лесу от преследователей, а теперь очутилась в незнакомом помещении. «Рина, ты что застыла?» Передо мной появилась девушка с заячьими ушами. «Что?» Об ногу что-то ударилось. Опустив взгляд, я увидела черно-белый хвост. Он тянулся к моей попе. «У меня вырос хвост!» «Кажется, я умерла».